Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о терпении скорбей. Один весьма ревностный брат спросил своего старца: «Отчего душа моя желает смерти?» Старец отвечал ему: «От того, что ты избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней». И другой также спросил старца: «Отчего я впадаю в беспечность и уныние, пребывая в келье моей?» Старец сказал ему: «От того, что ты не узнал еще ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения, ибо если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была бы полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, ты стерпел бы сие, не расслабевая». И Авва Дорофей добавляет: «Но мы, спя, хотим спастись, и потому изнемогаем в скорбях». Батюшка, получается, что скорби, они полезны, нам необходимы. Но все-таки для чего они посылаются нам? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, сказано так, что чем ближе к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше искушений. Если бы не было скорбей, не было болезней, не было бы искушений, то и не было бы святых людей. Потому что так просто все не дается. Сам Господь желает нам спасения, потому что без скорбей невозможно спастись. Но для того, чтобы получить для существования какие-то средства, ну, деньги, надо поработать, порой даже до пота лица. Если не поработаешь, то ничего не получишь. И поскольку нам Господь приготовил небо, приготовил вечную блаженную жизнь, вечную радость, то без скорби туда не войдешь. Но Господь этот путь нам показал. Восхождение на небо, чтобы воскреснуть и вместе с Богом жить. Поэтому и Господь на кресте страдал. Это путь в обитель рая. Этим путем и прошла Матерь Божия. Прошли и святые мученики, и много святителей, и преподобных, праведных. Другого пути нет, только через страдания. Поэтому человек, живя на земле, должен себя настроить в болезнях, скорбях, только благодарить Бога. Для чего? Когда мы благодарим Бога, это как бы мы протягиваем руку и просим у Бога милости. И когда благодарим Бога в скорбях и болезнях, нам прощаются грехи, которые мы в своей жизни сделали. А ведь у каждого человека этих грехов великое множество, потому что есть такие грехи, которые мы знаем, ведомые и неведомые. Поэтому человек должен себя настроить, что лучше я здесь на земле временно пострадаю, чтобы вечно мне не мучиться. И, конечно, надо приучить себя, чтобы Бога благодарить за все. И когда будем благодарить, то Господь в любой скорби, в любой болезни благодати поможет, потому что душа на правильном пути, на пути спасения. Вот таким путем человек выбирает правильный путь в скорбях и болезнях. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, добрый день. Благословите раб Божий Николай. Бог благословит тебя. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я езжу причащаться в храм, я инвалид на коляске, ну, по воле Божией возит меня. Вот вы знаете, как узнать, можно ли нет, в осуждение причащаемся или нет? Как узнать, в осуждение причащаемся мы или нет? Это трудно сказать. Знает только один Господь. Ну, допустим, для примера, два студента готовились причащаться. Один все правила вычитал, а второй просто так получилось, что он не успел все до конца дочитать, и со страхом, и с верой приступал к чаше. И вот праведный Ян Кронштадтский его допустил до причастия. А тот, который правила прочитал все, и он себя считал достойным, он его не допустил. И святитель Ян Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет к таинству причащению, мы никогда не достойны. Должны только надеяться на милость Божию, на его великое человеколюбие и себя всегда считать недостойным и приступать со страхом Божьим. Так и говорится, когда с чаши выходит со страхом Божиим и верой приступите. И в этот момент люди, которые подготовились, они со страхом Божиим приступают. А хор поет «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». Себя всегда считать до самой смерти себя недостойным. А поэтому каждый раз, подходя на исповедь, себя должны настроить, что сегодня я последний раз исповедуюсь. И когда мы себя так настроили и постарались, чтобы ничего не оставалось на совести, тогда будет польза огромная. И, возможно, для каждого из нас оно будет последнее покаяние, потому что Господь завтрашний день нам не давал. А если дает нам какие-то дни, только для исправления, для того, чтобы мы здесь, на земле, научились правильно жить. А продолжение наше в духовном мире, продолжение на небе. Нам Господь небо приготовил. Вот так всегда со страхом Божиим должны подходить и считать себя недостойными. А уж кто достойно, это знает только один Бог. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите раба Божия Владимира. Господь вас благословит. Батюшка, я хотел задать вам такой вот вопрос не о собственных скорбях, а о скорбях близких мне людей. Сестры, детей, сестры. Когда в этом мире они попадают в тяжелые ситуации, им как бы их оскорбляют, выгоняют с работы, им нечего кормить своих детей. А я мужчина, я не могу даже вот в каких-то ситуациях и чем-то помочь. Это не собственные скорби, а душа возмущается, и просто это, на это тяжело смотреть. И я, как мужчина, не знаю, что делать. Я должен защищать, а вот это не мои скорби. Что делать в таких ситуациях? Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, на все это надо сказать так, что случаев нет ни больших, ни малых, и без воли Божией ни один волос с головы не падает. Если даже и ваши близкие попали в такое состояние, они должны выжить, то есть приучиться экономить во всем. Вот те люди, которые раньше жили в трудных обстоятельствах, ну, даже вот взять, к примеру, вот во время войны у нас был такой, что мы жили в землянках, и хлеб мы никогда не видели. Очень и очень редко давали по карточкам. Но картофеля тоже не было. И нам приходилось, те люди, которые картофель чистили, выбрасывали шкурки на дорогу. И вот эти шкурки из-под снега вырывали и их вываривали. И мы, конечно, к этому привыкли. Во всем экономить. Самое большое для нас было благо, это когда получали 30 рублей. Конечно, керосина не было, в темноте сидели. Но бывало, что роскошь была такая. Ходили в поле зимой, и там, где земля была голая, ну, находили маленькие картофелины. Вот их приносили, ну и пекли. И вот их мы ели. Ну, бывало, что мать выходила на мясокомбинат, и когда выбрасывали все отходы, ну, так она немножечко соберет. Там маленькие шкурочки, непонятно от чего. И когда приносила домой, она их зажаривала, ну, и такая пригоршня оставалась. Но это надо было весь день в снегу там рыться, в этом навозе. И там многие другие приходили, тоже рылись. Ничего, привыкли. Говорю, что света нет. Даже в колодце, который воды брать, хозяйка закрывала на замок, не давала. Ну, были одни кости, можно сказать, но выжили. Бог не оставил. И, конечно, Господь никого не оставляет. И порой человек может прийти в такое состояние, даже маленький кусочек хлеба и стакан воды, он будет жить. Ведь даже Мария Египетская в пустыне жила. А чем она питалась? Одно семечко съедала в неделю. Но жила. Самое главное – жить в благодати Божией. И научиться и в этом случае благодарить Бога. Господь же знает, в каких мы находимся тяжелых условиях. Потому что я знаю, даже у меня был такой человек, я в Троице Сергиевой Лавре жил, математик. До перестройки он получал 900 рублей. И жена получала рублей 500. А простой народ получал по 100, по 150 рублей. А пенсия была 50-60 рублей. Так ему денег этих не хватало больше 1000 с женой. Они постоянно только занимали у людей. То есть надо научиться во всем экономить. Даже я вот в монастыре рассказываю, чтобы лишняя лампочка не день горела. Оставьте только в коридоре контрольную лампочку. И чтобы не на 100 ватт, а там на 30, на 60. Чтобы кран не раскручивали, чтобы вода не лилась впустую. И кран не закручивать, не перекручивать. Везде создавать тишину. По коридору идти не стучать, потому что многие, может быть, на молитве стоят, отвлекаются. Громко не разговаривать. Соблюдать тишину. Но эта тишина начинается в душе. Когда она будет, тогда и во всем будет. Экономно, тихо и мирно. То есть к этому себя надо приучить. А ведь Господь же знает, в каких условиях ваши близкие живут. Ведь Господь к нам ближе, чем наша нательная рубашка. Он все видит, в каких условиях мы находимся, живем. Только надо научиться за все Бога благодарить. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Вечер добрый. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Виктора. Господь вас благословит. Господи, батюшка, научите, пожалуйста, объясните при подготовке к исповеди, как правильно научить отличать гордость и гордыню. И так ли это вот принципиально важно? Будьте добры. Ну, за гордость сам Деница пал, когда он возомнил, что он равно Богу, что его должны так же почитать, как и Бога. Это было падение. А если мы подумаем, кто мы есть, Господь словом создал землю. Из земли взял глину, создал человека. Человек был без ума, без души. И мы все созданы из земли. Можно сказать, глина. Порой эта глина штукатурит стены. Потому что вся земля перемешана. Очень много миллиардов людей находится в земле, все уже перегнило. Ну, как один старец говорил, что мы месиво. Но Господь в это тело вдунул дыхание жизни, дал нам душу разумную, душу бессмертную. И вот представьте себе, тело наше создано Богом, душа и все способности, кем созданы, даны, тоже Богом, для духовного совершенствования. Поэтому должны себя смирить, считать себя земля, прах и пепел. Это будет нормальное состояние. Все Бог дает нам. Все способности. Так и апостол Павел говорил, что я больше всех из апостолов потрудился. Но не я, а благодать Божия, живущая во мне. Так что Господь во всем действует и дает нам желание и возможность и покаяться, и совершить доброе дело. Все от Бога. Все от Него и все к Нему. Если так настроим себя, то будем смиряться. А если мы начинаем осуждать кого-то, считать его неполноценным, или какую-то болезнь имеет, страсть, и мы будем его осуждать в этой страсти, то мы находимся в гордыне. Но ему Господь порой попустил это для чего? Для того, чтобы он не превозносился, а смирился, что он без Бога никто, ничто. Вот это будет нормальное состояние. Таким путем человек сам себя смиряет. Когда увидим человека, который обиделся или грубо с нами разговаривает, значит, он находится в гордыне. Смирения пока у него нет. Может быть, только думает о смирении, но на деле его нет. Если человек заболел, он должен смириться, сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая, значит, так надо, слава Богу за все». Он смирился. Сегодня был здоров, а завтра оказался в больнице. Слава Богу за все. Значит, Господь знает, что мне это полезно. Господь меня спасает. Что Господь не делает, все к лучшему. Значит, так надо. Ведь даже люди, я не говорю грешные, а святые, просили Господа, чтобы Господь на земле, пока мы еще во плоти, дал нам какую-то болезнь, чтобы наша душа выстрадалось, высохло тело наше, и чтобы могло быть в тот мир душа мирной, спокойной. Этому надо себя настроить. Поэтому Господь и говорит: научитесь от меня, я как кроток, смирен сердцем, и тогда обрящите покой душам вашим. И та душа, которая неспокойная, немирная, она еще не смирилась. Как смирится душа, все стало на место. И будет и радость, и покой, и любовь. А пока человек бунтует, значит, он бунтует в своей гордыне. Он не может никак смириться. Допустим, вышли из квартиры или из дома, споткнулись, упали, или, как мне один рассказывал, вывел собаку прогуливаться, а там кошка, она как рванула, а то у меня поводок был на руке, я подскользнулся на ступеньках, да так ударился, что хребет поломал. Ну и что, пришлось лечить долго. А собака себя считает виновным, всегда подходит и так смотрит ласково. Но ничего не сделаешь. Но это опять же не без воли Божией. То есть Господь попустил. Значит, так надо. И надо возблагодарить Господа. Сегодня я спрашиваю, как себя? Ну, не черт, так чувствую еще, уже год прошел. Ну, вот это сегодня ночью гром был такой, а я приказал, чтобы у сына он там спал. Этот пес скребется в дверь ко мне, слышит гром, грозу. Ну, вот запустил он мне под кровать, залез, знает, что я его спасу. То есть человеку надо смириться. И, конечно, многие даже не понимают, что такое смирение. Но еще раз подчеркнем, что если мы оказались в трудных положениях жизни, смирись. Оказались в больнице, лежим больные, со сломанной ногой, смирись. Скажи, слава Богу за все. Оказались в тяжелых условиях жизни, нечем даже детей кормить, может быть, даже и квартиры нет, смирись. Скажи, Господи, слава Тебе. А Бог ведь никого не оставляет. Бог всех милует. Как патриарх Алексей I как-то сказал, священник, ни один с голоду не умер. Народ свой всегда что-то, хоть кусочек хлеба в голодное время, да принесет, чтобы батюшка смог служить Господу. А мы каяться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите рабу Божью Наталью. Господь вас благословит. Батюшка Амбросий, я в Почаеве купила книжечку «Душа после смерти» такого иеромонаха Серафима Роуза. И вот я у него читаю. Боговдохновенный писатель Бытейской книги говорит, что по падении первых людей Бог, произнесший приговор над ними, еще до изгнания их из рая, сотворил им одежды кожаные и одел их. Бытие 3:21. Одежды кожаные, по объяснению святых отцов, святого Иоанна Дамаскина, это точное изложение православной веры, книга 3, глава 1, означает нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность и получила настоящую свою дебилость. А вот вы не подскажете, как же мне понимать, это значит, это были плотские наши прародители или духовные существа, и где они находились, вот территориально, как бы, извините за такое слово. Спаси Господи. Ну, так как говорится, что вот где Ирак, на этом месте был Эдемский рай. Он находился между двумя реками, Тигр и Фрат. Поэтому и бесы помнят это место, и они не дают покоя. И там постоянно сейчас, можно сказать, военные действия, горячая точка. Это на земле был Эдемский рай. И Адам и Ева, они были во плоти созданы. Но эта плоть была духоносная. Такая плоть, как вот Христос воскрес, Он воскрес во плоти и при закрытых дверях являлся к ученикам, кушал с ними пищу, пил воду. Но эта плоть совершенная была у Бога. Ну, а у людей она, можно сказать, пониже была. Но они не чувствовали своей плоти. У них не было ни боли, ни страданий. Не было ни уныния, ни отчаяния, ни тоски. Потому что это появилось после грехопадения. И вот представьте себе, что человек и Бог вместе, человек был с Богом. И когда совершили грех, грех непослушания, ну это так, но самое главное, что они не покаялись. Им дана была свободна воля. И поскольку они обвинили косвенно Бога, и Адам обвинил Еву, а Ева – змея, то Бог отошел от плоти. И она стала дебелая, плоть. Стала чувствовать и холод, и болезни, и страдания, и душа стала чувствовать болезни. Это за то, что оправдались, не покаялись. Ну, конечно, Господь по своей великой милости, видя это, Он оставил человеку, что придет время, когда семя жены сотрет голову змея. И народ ждал 5508 лет. И сам Бог, Творец Вселенной, принимает нашу человеческую природу. И вот все Он взял на Себя. И Он пострадал на кресте. И воскрес. То есть воскресил нашу человеческую природу. Показал, что человек может достигнуть. То есть Еве тоже ведь хотелось знать все, как Бог. Поэтому она и вкусила запрещенный плод. Но Господь показал нам, блаженны нищие духом, блаженны плачущие. То есть, кто желает быть Богом, должен что? Исполнять вот эти заповеди. И он достигнет. Потому что мы после Бога являемся Богом. Почему? По благодати. Потому что душа наша — это дыхание Господне. И человеку дана свободная воля. И Господь нас без нас спасти не может. Мы должны свою свободную волю направить к Богу. И тогда благодать Божия нам поможет. Поэтому вот кожаные одежды – это наша плоть. Человек увидел себя нагим. И они прикрылись листьями, а до этого они не видели себя нагими. То есть грех обнажил нашу плоть. Она стала дебелой, чувственной. Вот что я могу вам ответить на это. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Скажите, пожалуйста, батюшка, как смириться, если в жизни не болезнь и не нужда. Как бы это было бы здорово, если бы это было бы так. А если маленький мальчик 13 лет ежевечерне приходит домой пьяный, если он употребляет наркотики, если он сидит с утра до вечера за компьютером и нет никакой возможности убрать, потому что он начинает просто ожесточенно драться, телевизор там и так далее. Все понятно, да. Правление. Спаси, Господи. Это сейчас страдают все. Потому что идет уничтожение нашего российского народа, начинает с молодежи. Допустим, где-то около 8 миллионов за год только делают абортов. И народ отравляют. Водкой всю Россию спаивают. Запад, Америка, можно сказать, так смело. И наркотики огромными тоннами везут под всяким видом. Фильмы идут, там больше 30 фильмов за сутки, только про одно убийство. Это смотрят дети. Все это запечатляется в их сознании, в душе. И всякого вида развраты. Все это показывают. Но так делал и Гитлер, все порабощенные народы, спаивал и порнографию. Так делали японцы в Маньчжурии, спаивали порнографию. То есть уничтожали народ. Так у нас то же самое. Закупили все телевидения, чужестранцы, и гонят то, что им надо. И дурачат народ. Но тот человек, который приходит к Богу, Господь его сохраняет. А что происходит? Представьте себе город. И вокруг города крепость, крепкая стена. Если эту стену разрушить, то враги ворвутся в этот город и всех умертвят. Так что Господь дал нам закон. Закон – это крепость. Если мы исполняем этот закон, то демонические силы не могут ворваться в нашу душу и все доброе, чистое, святое погубить. А если мы нарушаем эти законы, начинаем гордиться, осуждать кого-то или совершать другие пороки страсти, то, конечно, демонические силы ворвутся в нашу душу и все доброе, прекрасное могут погубить. И человек кем станет? Просто пустым. Ведь многие думают, что если я в церковь не хожу, я прекрасный человек. А если он не ходит в церковь, значит, он с Богом не имеет контакта. Значит, душа этого человека, она мертвая. В ней нет божественной энергии, нет света. Это как человек в своей квартире повесил люстры, обеспечил всеми лампочками, но к самому главному не подключил. То есть энергии нет. И сидит в темноте. И думает, что все прекрасно, все хорошо. И, конечно, поскольку у вас все прекрасно, хорошо, а вот сын в таком состоянии, он этого не понимает. Он думает, что вот как летит, допустим, мотылек на огонь и сгорает. Да только мать может помочь своей молитвой, обращаясь к Богу. Потому что материнская молитва, она наравне с церковной, и она доходит до престола. Если мать усиленно будет молиться, как вот мать блаженного Августина, он тоже был такой жизни незавидной. И она обратилась к епископу и говорит: «Владыка, я плачу каждый день, я молюсь за него». А владыка сказал: «Мать, Господь твои слезы все видит, они доходят до престола, Господь его не оставит». И потом Господь так вразумил его и такое чудо сотворил, дал ему прекраснейший талант. Он был богослов. И такие способности, что даже 10 человек, которые писали под диктовку богословские темы, они все выматывались, он мог сутками говорить. И они столько много книг написали, если каждый день его труды богословские читать по 8 часов, то можно потратить 80 лет. Вот такие Господь дал ему способности по молитвам матери. Так что не скорбите ваше сердце. Молитесь Господу. Молитесь о Матери Божией. Просите святых. И какое чудо сотворится. Мы сами научимся с Богом беседовать, с Богом говорить. И сами себя спасем, и сына спасем. Я думаю так. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского монастыря «Всех скорбящих радости». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача – это в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна, батюшка Амвросий, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот, если позволите, вот такой вопрос. Вот когда начинают провоцировать на осуждение, ну вот начинаешь читать вечерние правила, а в этот момент начинает какую-то заводить металлическую музыку. Это такая музыка, как металлом по стеклу. И вот тут наружно не осуждаешь так словами, а внутри душевно начинает душа возмущаться. Вот. Как вот это, от этого избавиться? Спаси Господи вас. Поэтому и Господь и сказал, что терпением спасайте ваши души. Это было сказано в Ветхом Завете и в Новом Завете. Везде всех надо терпеть. Даже надо приспосабливаться если, допустим, вы молитесь, а наверху или за стеной там включили какую-то музыку, и порой вы это прекрасно слышите, и вам это тревожит, можете ватой заткнуть уши. Есть бер-уши. Чтобы не слышать. Потому что этого никто не может избежать. Ну, вот как старец Паисий, он любил молиться. И он приучил себя молиться. Он в любых условиях мог молиться. Но поскольку он так приучил себя в своей жизни всех терпеть, везде и вся. Ну, допустим, он однажды ехал из Салоников на Афон до Урнополиса. Это конечная станция. И там включили музыку. Ну, и народ подошел, подошли, сказали водителю, что тут старец едет с Афона. Надо потише сделать. Он сделал еще громче. Ну, и старец не обратил на это внимания. Спокойно настроил себя на молитву. И музыка ему не помешала. Но это он научился молиться. Однажды ему пришлось ехать на остров один. Тинос, а корабль идет несколько часов туда, и говорит, смотрю, на улице-то жара, женщины разделись до купальников, ну и лежат, загорают. Ну и старец прошел, увидел это краем глаза, и говорит, Господи, Господи, Ева обнажилась. Если Господи, Господь, тебе угодно, пошли дождик. И сразу тучи собрались, пошел дождь, и они быстренько собрали свои одежды, убежали в каюту. То есть он уже был так близок к Богу, что не попросит, Господь все исполнял. А терпеть надо всех. Особенно, когда мы терпим ближнего и благодарим Господа, то, можно сказать, эти угли сыпятся на его голову. Этому надо тоже научиться. То есть Бога благодарить за все. Терпением спасайте души ваши. Претерпевший до конца спасется. Так что терпение, оно дает человеку духовную жизнь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божия Татьяна. Батюшка, я хотела спросить. Вот я купила книгу святителя Василия Кинышемского, а у него почему-то вот нет благословения никакого. А у вас он находится где-то рядом, святитель Василий Кинышемский. И вот я не знаю, как относиться к этой книге. Можно ее читать? Ну, я читала, правда, ее, но почему-то мне кто ее не благословил? Ну, эту книгу не мы издавали. Это издавало издательство «Московское». А благословение для издания этой книги, разумеется, имеется, потому что это книга святого, уже прославленного, мощью которого находится действительно в нашем храме. И он оставил вот толкование на Евангелие, книгу, о которой вы говорите. Книга очень полезная. Наверное, каждому православному современному человеку она даст очень много знаний, нужных именно вот в наше время. Написана очень доступным языком и с такой вот духовной силой, с убеждением. Поэтому тут смущаться не нужно. Батюшка, возвращаемся к нашей теме о терпении. Вот есть такое мнение, что, вот, например, у Феофана Затворника написано, что первый предмет терпения есть терпение себя, хотя никто почти не обращает на это внимания. Вот что значит терпеть себя? Ну, все свои немощи, какие у нас есть. Может быть, у кого-то раздражительность, обида, или чревоугодие, или страсть к вину, страсть к куреву. Надо себя осудить, возненавидеть вот этот грех, который живет в нас. Когда мы себя возненавидим, что какие же мы грязные, нечистые, скверные, и это будет нормальное состояние. Когда мне приходилось говорить, вот представьте себе коровник, а рядом свинарник, и там очень много вывозят навоза. Там бывает куча малая, бывает куча большая. Ну и пора бывает, что все это замерзло. И когда вот приходит весна, начинает разбрасывать по огороду все, то бывают и запахи неприятные по всему этому району, потому что тронули. Так вот, когда человек внутри уже сгнил, пропитан этим грехом гнева, зла, обиды, гордыни, тщеславия, вот попробуйте тронуть этого человека. Столько вони пойдет, так и не рады, что тронули. Да еще несколько времени будет обижаться и не разговаривать. Это о чем говорит? О том, что мы внутренне гнилые. И, конечно, если человек себя настроит, что он ходячее дерьмо, то будет нормальное состояние. И тогда не будет таких грехов. А если человек гордыня, как ты меня оскорбил? Конечно, сами мы себя можем назвать, что я очень гордая, обидчивая, злая. Это мы себя называем. Но попробуй кто-то назови нас, то этому человеку плохо будет. Придется пострадать. Это о чем говорит? Что мы внутренне пропитаны гордыней. Много грязи у нас. А интересно, у кого грязи нет? Да тот человек, который в церковь не ходит и Богу не молится. Он даже в свою душу не заглядывал. Мне пришлось с одним человеком сегодня на эту тему говорить. Он говорит, а мне грехов нету. Я говорю, да прав ты. У тебя какие могут быть грехи? Их нет у тебя. Я говорю, сколько тебе лет? Ну, может, 56. Я говорю, ну, представь себе, 56 лет в твоей квартире не было света. Может быть, и ставни были закрыты. Окна были закрыты. И в твоей квартире ничего не было видно. Ну, какая может быть грязь у тебя? А вот если ставни откроют, да еще когда включат свет, как глянешь и ахнешь, сколько у тебя грязи в этой квартире или в доме. Так вот, когда благодать Божия коснется твоей души и откроются духовные глаза твои, вот тогда начнется покаяние. А так ты, конечно, святой, в кавычках. Поэтому человек, когда в теле закрывает глаза навсегда, то в это время у него открываются глаза душевные. И он сразу окажется в духовном мире. Но страшно бывает, что когда человек слепой и телом, и душой, он не видит своих грехов. Вот это самое страшное. Поэтому надо терпеть всех и вся и считать себя самым грешным, самым нечистым, самым грязным. Вот тогда благодать Божия начнет очищать нашу душу. И, конечно, такой человек начинает любить Бога, любить ближних, и тогда он живет уже не для себя, а для других людей. Он всем добро творит. И никогда не будет обижаться, не раздражаться, не возмущаться. У него только одно – как бы ближнему сделать добро. Это нормальное состояние человека. И человек в нормальное состояние приходит тогда, когда у него нет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Он ничем не гордится, не хвалится. У него нет пристрастия к вину, к куреву, к обиде и ко всем страстям. Он этого, можно сказать, избавился. И душа пришла в мирное состояние. Но Господь говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. если он в этом состоянии перейдет в тот мир, то Господь его душу наполнит благодатью. А та душа, которая нечистая, грязная, и он о себе очень высоко думает, конечно, такая душа, когда выйдет из тела, если он был раздражительный, обидчивый, упрямый, непослушный, со всеми конфликт создавал, ругался, злился, обижался, не разговаривал, он в этом состоянии переходит в тот мир. Конечно, он будет лишен славы Божией. Ну, сказано, что по молитвам церкви Господь может этого человека спасти. Но самое главное, чтобы мы, живя здесь на земле, постарались стремиться к добру, к чистоте и святости, и должны борьбу вести со своим «я». То есть научиться уступить место Богу. Сам Бог действовал в нас. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, звонок сорвался. Батюшка, вот интересная цитата из Ефрема Сирина о терпении и долготерпении. «Долготерпеливый не скоро воспламеняется гневом и не прибегает к оскорблениям, нелегко трогается пустыми речами. Долготерпеливый, если обижен, не огорчается, сопротивляющимся не противится, во всяком деле тверд. Долготерпеливый всегда в радости, в веселье, в восхищении, потому что надеется на Господа. Долготерпеливый далек от гнева потому, что все терпит. Терпеливый не скоро вдается в обман, не склонен к раздражению, в скорбях радуется, свыкается со всяким добрым делом, людям ничем недовольным во всем угождает». Батюшка, ну вот возможно так в жизни прожить, что действительно постоянно радоваться? Ну, когда человек себя приучит, закалит, даже самые тяжелые оскорбления, болезни будут, неприятности, он будет в них находить радость, в этих скорбях. Он будет Бога благодарить, что Господь ему послал этот урок терпения, этот урок смирения или урок послушания. Он должен этому научиться и может приучить себя. Только надо Бога благодарить за все скорби. И человек может приучить себя и к этому состоянию. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я сама бывший медработник. От чего существует такое большое разнообразие заболеваний? И руки, и ноги, и голова, и язык. Может быть, это связано с каким-то определенным грехом? Там что-то сказал, не то осудил, язык заболел, горло заболело. Украл, рука, не туда пошел, ноги. Как-то, может быть, это связано, но такое разнообразие болезней, просто и сколько мы их еще не знаем. Да, вот, как-то я рассказывал, старец Паисий, когда он был на фронте, война шла, там коммунисты были ополченцы, нападали. И вот в нашем взводе был один такой человек, который богохульствовал. Постоянно у него маты вылетали. Сквернословил. Я ему говорил, что нельзя так. Ведь Бог по ругам не бывает. Прекрати это. А он этого не понимал. И вот однажды летела бомба, и все был крик «Ложись!». А при взрыве надо открыть рот, чтобы перепонки не лопнули. И вот этот солдат-то и открыл рот тоже. И надо же, ни в губы, ни в зубы маленький кусочек металла попал прямо в кончик языка. Так вот этот язык у него так распух, что не вмещался во рту. И все это видели наглядно, потому что знали, как он богохульствовал. Потому что Бог по ругам не бывает. Плевать на солнце или бросать грязь, это все вернется на нашу дурную голову. Поэтому, если кто привык ругаться, надо завязать язык на узел. да хорошенько, чтобы он не болтал. А для этого надо научиться молчать. Сказать: за грехи мне надо потерпеть. Слава Богу за все. Слава Богу за все. И душа успокоится. Но везде надо настрой. Само по себе никогда ничего не придет. Любой мастер, если работает, будь врач, или художник, или столяр, везде надо учиться этому. Само ничего не придет. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. И в завершении передачи просят помолиться о здравии и покоении родных и близких, кто нам позвонил. Но сначала мы помолимся все вместе и поблагодарим наших жертвователей, которые поддерживают православную радиостанцию «Радонеж» из храмов Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, храма Сретения Господня города Ивантеевка, деревня Новая, храма Донской иконы Божьей Матери в Перловке, храма Гребневской иконы Божьей Матери из города Одинцово, храмы города Балашихи и все храмы Москвы и Московской области. И просят помолиться о здравии тяжело болящего Александра, находится в коме в реанимации, протоиерея Владимира, Андрея, Лидии, младенца Елисаветы, тяжело болящей Аллы, Галины, Марии, Тамары, Галины, Вадима, отца Дмитрия, тяжело болящие Евдокии, Георгия, Вячеслава, Владимира, Николая, Николая, Михаила, Дмитрия, Дмитрия, Льва, Елены, Ирины, Натальи, тяжело болящие Галины, Фатинии, Тамары, Евдокии, Нины, Татьяны, о здравии тяжело болящие Анастасии, Иакова, Ионны, архимандрита Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Господи, помоги всем спастись и в разум истины прийти. И о покоении Нины, Нины, Натальи, Александра, монаха Николая, Николая. Господи, покой души усопших работы. Даруем Царство Небесное вечный покой. Батюшка, в завершении передачи главное все-таки, как обрести терпение, вот что самое основное? Еще раз подчеркиваем, что Господь за нас терпел. Безгрешен. А поскольку мы грешны, в своей жизни мы должны нести грехи. И должны Бога благодарить, что Господь по своей великой любви нам попускает какие-то болезни или страдания, или искушения. И если мы себя настроим, что Господь ближе нашей рубашки, и Он нас любит, что мы никогда никого в жизни так не любили, как Господь нас любит, значит, Он желает нам спасения. То есть нам желает Господь не временной жизни, а вечной. А поэтому в этой жизни надо все перенести. Многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Так сказано в Священном Писании. И этот путь трудный, тернистый путь. Широким путем огромная масса людей идет. А узким путем идут мало людей. Потому что это путь спасительный. И, конечно, человек, если идет к Богу, много бывает у него искушение, потому что идет борьба за душу дьявола с Богом. Дорогие братья и сестры, отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.